Страница 255. Четвертое. Все то же. Филиппов и Склобовский. Все то же, все одно и то же, и во второй статье «Отца Склобовского против Филиппова». Греки Фанара с греками от греков Фанара, точно бывало про турок в наших газетах во время войны, азиатская орда с азиатской ордой от азиатской орды. А между тем, знает ли отец Склобовский, что такое фанариоты и какой их дух? Фанариоты, то есть цареградские греки, духовные и светские, от греков афинских отличаются тем, что они охранительнее этих последних, тем, что у них православные предания были долго сильнее, чем племенные чувства, а у афинских греков наоборот. Знает ли острогожский священник, что для истинных фанариотов постепенность политических сочувствий и расчетов располагается так? Первое. Лучше всего, полезнее была бы, конечно, Эллино-Византийская империя, если бы можно было создать греко-православную аристократию. Но это невозможно. Афинский якобинизм и умеренный либерализм греческого большинства, то есть общеевропейская пошлость, все подобное затопит, даже и само православие. Афинские греки во многом гораздо вреднее турок. В вере турки были издавна полезны. Если они теперь стали с этой стороны гораздо хуже, то этому мы обязаны нашим греческим и югославянским либералам. Они выучили турок искусству вредить церкви. Помогли немало этой науке и русские своею нам, то есть фанариотам, эмансипационной оппозиции. Второе. И потому, так как либеральное греческое царство нам, фанариотам, не особенно соблазнительно, то необходимо по возможности охранять порту. Страница 256. Надо порте служить, надо ее защищать. И я с этим взглядом фанариотов согласен. Паша лучше эллинского демократического номарха, префекта. Паша монархичнее, государственнее, умнее, шире. Третье. А если порту сохранить нет уже никакой возможности, то лучше ладить с Россией, чем с афинской демагогией. Россия сравнительно с Элладой представляется державой и нацией в высшей степени православную, консервативную, даже аристократическую. И это правда, ибо если в России аристократическое начало было слабее выражено, чем на Западе, а теперь дворянские привилегии почти вовсе уничтожены, то все-таки у нас, русских, существуют барские предания, дворянские привычки, аристократические положения, рыцарские вкусы, а у свободных эллинов, точно так же, как и югославян, ничего этого нет. Фанариоты же, жившиеся с властителями турками, воспитавшиеся под властью все-таки сильной монархии, сравнительно с кукольную конституционную Элладою, даже очень сильную, выросшие под непосредственным и давним влиянием великой и вселенской матери церкви, фанариоты эти все более или менее монархического, церковного и аристократического духа люди. Греческий монах, греческий епископ, не испорченный еще дотла революционно-племенным направлением, как был испорчен, например, известный Ликург Сирский. Вот самые лучшие и верные союзники России на Востоке. Греческие твердые монахи и черногорские воины – вот столпы нашего влияния, вот наши опоры. А после них надо для ближайшего будущего поставить фанариотов, всех этих аристархов, мусороспашей, фатиадес-беев, вагаридесов. Страница 257. Нам необходимо беречь их, даже ласкать, не оскорбляться их временным туркофильством, ибо они вместе с высшим греческим духовенством будут самыми полезными для нас людьми, когда мы возьмем Царьград и присоединим его. А мы его взять должны и возьмем, ибо другого исхода нам и нет ни из лабиринта восточного вопроса, ни из трясины наших домашних неустройств. Старая жизнь на началах 60-х годов оказалась непригодной. Нужна жизнь новая, а совершенно новая жизнь всегда требует нового центра, новой столицы. Если не прямо административной, то, по крайней мере, культурной. То есть не чисто русской, не греческой и не исключительно славянской, а православно-восточной или, пожалуй, западно-азиатской столицы. Избегнуть такого исхода невозможно. А при таком исходе всякий союзник будущего дорог, каковы бы ни были его нынешние или вчерашние интересы. Итак, все это для знающего дело ясно, все это даже близко. Сама историческая судьба влечет нас к этому вопреки нашим колебаниям. О чем же беспокоиться теперь-то за болгар? Государство у них есть и будет свое, и весьма достаточное, если они будут рассудительны. Чего же им больше? Греки серьезно вредить им теперь уже не могут. Объявлением раскола они сами выделили из себя болгар и дали им время окрепнуть. Собор 72 года сам убил в корне эллино-византийскую великую идею. Поэтому можно в 82 году и оставить славянские пристрастия и судить объективнее и церковнее. Оно и политически выйдет гораздо мудрее, и для панславизма крепость и устойчивость греко-российской церкви необходима, и надо трепетать при малейшем ее потрясении. Страница 258. Да, кто славянофил или панславист, маломальски понятливый и не близорукий, тот в болгарском вопросе должен быть за патриарха Цареградского, ибо он греческий только по исторической случайности, но вовсе не греческий по историческому значению. По значению он именно вселенский, первопрестольный патриарх, и в самом православном обозрении несколько лет тому назад печаталось сочинение английского или североамериканского писателя Ниля, который прямо говорит, что Константинопольской патриархии предстоит в случае разрешения восточного вопроса великая будущность. Я привожу его слова на память приблизительно, но за смысл ручаюсь. Довольно нам петь этого сентиментального славянского Лазаря во что бы то ни стало. Это уж слишком наивно, даже в случае небольшого политического коварства. Именно коварство такого сорта, либерально-церковного и односторонне-славянского, было бы уже слишком детское. Факты коварнее наших простых эмансипационных соображений. Неужели это не ясно? Греко-византийская империя и слишком великая Болгария стали теперь одинаково невозможны и не нужны. Как не судить вопрос этот, все надо стать в нем, именно в нем-то, в этом церковном деле, на сторону греков. Будем ли мы судить духовно в тесном смысле, мы должны вспомнить еще раз митрополита Филарета. Учредить новую независимую иерархию можно только с благословения законно существующей иерархии. И ответ придунайских русских. Без благословения патриарха словно грех. Страница 259. Судя духовно, нельзя также успокоиться тем рассуждением, на котором успокаивались у нас иные люди, огорчавшиеся распрями наших единоверцев. Болгары не правы канонически, а греки не правы нравственно. правильное рассуждение должно быть следующее. Греки правы канонически, но, пожалуй, не совсем чисты нравственно в этом вопросе, потому что действия их, видимо, имели не одну только цель церковного домостроительства или строгого сохранения церковных законов, но и политическо-племенную цель – приготовить себе побольше территории и жителей на случай падения Турции. Болгары же, требуя экзархата с неопределенными границами, доискиваясь отделения не столько топографического, сколько племенного, и, что важнее всего, создавая себе иерархию новую, без благословения прежней, неправы и канонически, и нравственно. Нравственная нечистота их побуждений видна уже из того, что они преднамеренно стремились к расколу. Именно к расколу, а не к ереси. К легкому, неясному, умеренно либеральному, практическому отщеплению, а не какой-нибудь мистической, еще более, быть может, опасной, но все-таки искренней ереси. Какая у них там мистика? Узкий племенной патриотизм, национальное самолюбие и больше ничего. Болгары преднамеренно и очень искусно искали этого легкого и тонкого отщепления и после всякой уступки греков нарочно новыми требованиями затягивали дело. Напрасно добродушный отец Склобовский полагает даже, что они особенно раздражались упорством патриархии. Я жил там долго, и очень многих их вождей этого движения знаю хорошо. Страница 260. Они даже не особенно раздражались, они радовались. Радовались они и уступкам, и упорству греков. Они очень ловко плыли по модному эмансипационному течению. Турки помогали, а мы не смели и не сумели их вовремя остановить. Раздражались же на болгар греки, раздражались страстно до ошибки. Ибо, оставаясь правыми с церковной точки зрения, они ошибались именно там, где им совсем не хотелось и не шло ошибаться. Они ошибались политически. Выбросившие болгары свои церкви, они исполнили их желание иметь совершенно особое церковное управление. И под предлогом этой особой церковности забрать постепенно в свои руки Румелию, Македонию, Фракию. И если можно, если посчастливиться, то, пожалуй, и Царьград. У греков Византийская империя, великая эллинская идея, а у болгар великая Болгария. Не все ли это нам равно? С точки зрения нравственной, это для нас давно было все равно. С политической точки зрения тоже почти все равно. Ибо мы, русские, ни того, ни другого не можем допустить. И то, и другое вредный для общего дела вздор. Кроме нас никто не должен сметь и думать об Босфоре. И в этом отношении между православием и эллинизмом мы должны проводить наиглубочайшую черту. Как представители православия на Востоке, как хранители святых мест, как обладатели патриарших тронов, греки, и в особенности эти самые фанариоты, должны быть нам дороже всяких других союзников, и с этой стороны хорошо делать им всевозможные уступки. Страница 261. Что же касается до эллинизма или до греков, как представителей своего племенного начала, то это, смотря по обстоятельствам, можно быть и за них, и против них. Не следует и с этой стороны непременно и всегда предпочитать им югославян, но всегда самих себя. Или лучше сказать, великое призвание России должно всегда предпочитать либеральному и сравнительно с этим признанием бессодержательному эллинизму. Впрочем, недовольны ли? Я бы желал прекратить эту специальную беседу и возвратиться к тем более общим вопросам, от которых меня отвлекла досада на отца Склобовского, вздумавшего напасть на Филиппова и говорить, что все светские писатели причиняют церкви только одну скорбь. Да и на что все это теперь? Ни Святой Синод, ни дипломатия наша, видимо, болгарам более потворствовать в этом деле не расположены и не станут. На практике, значит, мнение господина Филиппова торжествует. Книга его имеет замечательное историческое значение, ибо этот мирянин, этот светский писатель, один в России, возвысил свой голос в защиту Вселенского Патриарха, канонов, дисциплины и преданий. Он возвысил свой голос в начале 70-х годов, в то время, когда все колебались, все недоумевали, и все или либеральничали, или не понимали, или хитрили, или терялись в хлопотах мелочного оппортунизма. И в дипломатии, в печати, и почти везде. Книге господина Филиппова суждено жить, и славе таких великих христианских заслуг автора предстоит расти. А про заметки и мнения отца Склобовского нельзя сказать даже, что им предстоит умоляться. Нечему. Ибо кто в наше время, после 1 марта 81 года, либерал, тот едва ли имеет умственное будущее. Страница 262. Разве он отступится резко от прежних убеждений? Насчет взглядов господина Филиппова на греко-болгарское дело можно сделать одно только замечание. Все, что касается до самой греко-болгарской распри, в книге его правильно и до высшей степени ясно. Прибавить теперь можно разве еще то, что Святой Синод и правительство наше в 72 году поступили с большой мудростью, воздерживаясь от Вселенского собора и от всякого прямого вмешательства и решения. Оно может быть по-человечески искренне и прямее ответить письменно или собрать Вселенский собор. Но вот в чем было опасное и великое затруднение. Письменный ясный ответ отсюда после схизмы, вероятно, был бы в первую минуту до того благоприятен болгарам, что мог бы привести нас к разрыву с греками. Крайне враждебные России эллины под влиянием английских интриг пламенно этого желали. Самые серьезные и честные из греческих охранителей этого боялись. Церковный же разрыв русских с греками был бы и для нас, и для них, и даже для югославян таким бедствием, о котором и подумать страшно. Греки остались бы все-таки церковно правее всех, но они сделались бы совершенно бессильными, попали бы окончательно в руки своих красных и очень скоро стали бы добычей или Англии, или Италии, или Франции, или тех же югославян, против которых мы тогда бы, конечно, защищать их уже не имели бы особых причин. Славяне же с Россией во главе, продолжая совершенно напрасно считать себя архиправославными, очень быстро впали бы в какую-нибудь полулиберальную ересь с женатыми, например, епископами, без постов, без монашества и так далее. Страница 263. Или бы распались на два лагеря. Представители одного, верные преданиям, остались бы с греками, а приверженцы другого дошли бы на воле до каких угодно крайностей пустоты. Таковы могли бы быть последствия письменного ответа. Отсюда в то время после местного Цареградского собора 72 года. Но Господь сохранил нас от этого ужаса. Что же касается до собора Вселенского, то там на месте под влиянием формальной, то есть верной, основной сущности греческой правоты, иерархам нашим пришлось бы осудить болгар. И тогда или все болгары перешли бы в униатизм, ибо к этому они, как всем известно, гораздо склоннее греков, или тоже разделились бы на две части, на покаявшихся православных и на униатов. В этом случае югославянский элемент уже слишком бы тоже ослабел в Турции, и невозможно бы стали события 76-78 годов. Падение Турции задержалось бы дольше, чем нужно для будущности Востока. Или бы стало возможнее Эллино-Византийская империя, что для православия хуже всего. Ибо два слишком сильные православные царства, Россия и сильная морская богатая торговая Эллада, пребывая в постоянной и неотвратимой борьбе, растерзали бы и самую церковь. Именно два преобладающие царства, опаснее многих единоверных и неравносильных царств для мира церкви. Вот почему я сказал, что факты в одно и то же время и церковнее, и словно случайно с виду, а несомненно по смотрению Божию, премудрее всех соображений наших. Сила Божия и в немощах наших познается. Греки, раздраженные до нельзя упорным и тонким коварством болгар, выбрасывают их из своей церкви гораздо решительнее, чем того требовали бы их собственные национальные и политические выгоды. Страница 264. Русская иерархия воздерживается от явного вмешательства. Она безмолвствует. Но вместе с тем почти не допускает болгар до церковного с собою общения. Она остается формально правою, к отчаянию афинских демагогов. Объединенные больше прежнего посредством своего обособления и ободренные первым успехом, болгары сбрасывают маску покорности, которую они так еще недавно носили перед турками. У них сил мало, привычки к кровавой борьбе еще меньше. Но тем лучше, их беззащитность для них спасительна. Их избивают, их режут, жгут. Русское войско переходит Дунай, оно перед Царьградом. Но мы не вступаем туда, мы не присоединяем его. Ошибка с виду. Слабость, быть может, по сознанию, по человеческому расчету. Но спасение по смотрению Божью. В тот год еще мы были недостойны туда взойти. Мы все бы там погубили, мы были тогда слишком либеральны. Война уничтожила Турцию как политическую идею и раздробила ее. Война же, вызванная все теми же ободренными удачным отщеплением болгарами, доказала грекам всю тщету их мечтаний о Византии. И даже общее говоря, всю глубокую политическую несостоятельность их в удалении от России. С другой стороны, и русские должны же, наконец, понять после этой войны, что без греков, как выразился недавно один из даровитейших дипломатов наших, нельзя решить успешно восточного вопроса. Ибо в них-то самая сущность его, и славян надо было еще прежде выдумать. Замечу вдобавок, что этот замечательный русский человек, начавший свою службу в провинциях греческих, и коротко с греками знакомый, послужил и славянскому делу на политической практике едва ли не больше всех других русских деятелей на Востоке. Мне очень жаль, что я не имею права его назвать. Страница 265. Немало пользы также сделало общему делу и более близкое знакомство русских с югославянами на самом месте их жительства. Русские во многом разочаровались вовремя, не слишком рано и не слишком поздно. Союз скреплен, одностороннее пристрастие остыло. Все готово. Готова ли наша мысль? Мне кажется, и она довольно близка к своей зрелости. Пора. Вот как надо судить об этом великом деле, со всех сторон подходя к нему. А что отец Склобовский? Болгары желали, Болгары не искали оскорбить патриарха Григория VI. Греки Фанара. Болгары желали раскола, и греки Фанара исполнили их желание. Эти ужасные и хитрые греки были на этот раз так страстны и так неосторожны, что из-за строгости церковных правил погубили невозвратно ту Византийскую империю, на которую с такой невинно-дипломатической экивокой и придворной штукой подмигивает отец Склобовский. Удивительно тонко и дальновидно. Филиппов ведь не понимает ничего, а хранитель Пурсан, надо его или обличить, или открыть ему самому глаза на эти опасные злоупотребления. Я спрашивал себя в начале предыдущего письма, что это у отца Склобовского, коварство или простодушие? Теперь я думаю вот что. Насчет отделения всех славян от лживых и слишком охранительных в делах церкви фонариотов, то есть насчет преобладания белого духовенства, архиереев с архиерейшими и так далее, пожалуй, коварство. Страница 266. А насчет угнетения братьев-славян греками Фанара, быть может, и простодушие. Недовольны ли об этом? Я думаю, довольны. В заключение, впрочем, мне крайне желательно привести мнение одного всеми уважаемого православного христианина, не грека и не славянина, и потому особенно внушающего доверие к своему беспристрастию во всем этом деле. О прискорбных недоразумениях, существующих между патриархией и русским обществом по поводу болгарской схизмы, доктор Авербек сообщает следующее. Патриархия не оспаривает в основании прав национальной болгарской церкви на независимое существование в тех самых условиях, в которых находятся и другие местные православные церкви, например, Российская, Румынская, Церковь Греческого Королевства и другие. Ежели бы, продолжает доктор Овербек, со слов греческих иерархов, с которыми ему приходилось говорить об этом предмете, болгарская церковь пожелала ограничиться именно таким положением, никто бы, конечно, и не подумал оспаривать у нее законность ее требований. Но, по-видимому, болгары такими правами довольствоваться не хотят. По мнению греческих иерархов, они желают ввести в отношении болгарского народа к патриархии принцип так называемого филитиамоса, народности, согласно которому всякий болгарин, где бы он ни находился, вместо подчинения местному епископу, становится под юрисдикцию своего собственного болгарского экзарха. Таким образом, в одном и том же городе было бы два православных епископа, что, конечно, противно законам. Страница 267. По мнению собеседников доктора Овербека, болгарский священник, живущий, например, в Царьграде, не должен подчиняться никому иному, как только Вселенскому Патриарху. Точно так же, как, например, греческий священник, живущий в Петербурге, находится ныне в подчинении петербургского митрополита. Схизма – явление тем более прискорбное, что Рим легко может ею воспользоваться и ловить в мутной воде рыбу. Для Рима тем легче будет устроить сильную и опасную для православия пропаганду, что он теперь может действовать под покровом австрийского правительства, которое весьма умно и расчетливо обставило римскую иерархию всеми условиями успешной борьбы с православием в недавних своих приобретениях в Боснии и Герцеговине. Борьба между болгарами и Константинополем может легко повести первых даже к прямому сближению с Римом. Что касается до России, продолжает доктор Овербек, то она много выиграла в глазах греков вследствие того, что она столь осторожно отнеслась к последнему болгарскому посольству, которое было, правда, принято Россией в высшей степени радушно, в смысле посольства политического, но коего духовные лица не имели случая участвовать в сослужении с российскими иерархами. Восстановление добрых отношений между патриархией и российским синодом доктор Овербек считает не только в высшей степени желательным, но и на основании совершенно достоверных данных весьма возможным. Восстановление дружбы между ними, говорит Овербек, было бы благодеянием для обеих церквей и без сомнения возвысило бы влияние православия на всем свете. Страница 268. Недоразумения произошли от того, что к вопросам чисто церковным примешались соображения политические. Но, продолжает он, эти недоразумения легко устранимы. Я явился в Константинополь как открытый друг России и русской церкви, и не раз имел случай заявлять об этом в моих разговорах с патриархом. Тем не менее, решительно все отнеслись ко мне с полнейшим дружелюбием. Греки, говорит доктор Овербек, начинают понимать, может быть, и без некоторого прискорбия, что хоть номинальное предводительство в православной церкви принадлежит им, фактическое преобладание перешло уже к славянам, то есть к русским, около которых группируются остальные славяне. Греки видят таким образом, что центр тяжести в этом деле переходит на север к России, за которой оказывается преимущество не только в более значительном числе ее детей, но и, по мнению доктора Овербека, иногда и в более правильном взгляде и на некоторые догматические вопросы. Правда, многие греческие иерархи, получившие образование за границей, возвращаются на родину с немалым запасом русофобии. Но зато все те знакомые мне греки, которые окончили свое образование в России, вообще очень дружественно расположены к ней. Было бы крайне желательно, чтобы Россия привлекала к себе молодых греческих богословов и кандидатов в богословие и давала бы им возможность оканчивать свое образование в русских духовных академиях вместо иностранных университетов, где они вместе с неоспоримым научным развитием получают иногда и некоторый гетеродоксальный колорит. Сближение между обеими церквами должно бы исходить от России, как от стороны более сильной. Страница 269. Желание такого сближения, заявленное со стороны Российской Церкви, по крайней мере, в лице более значительных ее представителей, было бы, без сомнения, встречено греками с полнейшим сочувствием. Русским было бы легко приобрести расположение и любовь своих меньших братьев, как умеренностью и скромностью, так и снисходительностью к традиционным идеям греков о первенстве Византии. Вот что говорит Овербек. Доклад секретаря Петербургского отдела общества любителей духовного просвещения Киреева, читанный в заседании общества 23 марта 1880 года о поездке доктора Овербека в Царьград в 1879 году.